Борис Романовский. Андрей. Книга четвертая. Война кланов. Глава первая. Возрождение. «Настало время вернуть долги», – прохрипел я. Во рту было сухо. «Я вернулся, а остальное неважно». «Андрей, тебе нельзя сейчас показываться», – сдержанный голос Мэй разбил всю эпичность и крутость моего возрождения. «Почему?» – возмутился я и полетел вглубь леса. «Надо добить эту хрень, которая лианами управляет. Пусть главы городов сражаются с кашалотом. Ты сам посмотри, что там творится. Я тебе нейлонку отправила». Я достал из внутреннего кармана смартфон. Весь погнутый, со следами копоти, с треснутым экраном, но живой. Вот это я понимаю качество. «Достань другую илонку, я пересоединюсь». Я закинул смартфон в кольцо и вынул новый. Замедлился. Где-то впереди визжала неведомая хрень, позади гремел бой, все вокруг пылало красным пламенем. Такс. Я подключился к трансляции дронов. Ого! В океане развернулась битва невероятных масштабов. Кашалот впечатлял. Огромный, как полтора грузовых самолета, окруженный сотней водяных лезвий и струй. Его верхняя половина тела лежала на берегу, и вокруг творился форменный ад. Даже автомобили темнокожих, припаркованные довольно далеко, пострадали. «Ну и бойня!» – покачал я головой. Сверху на кашалота падало целое море огня. Мелькали какие-то светлячки, выстрелы, стрелы разных стихий. Тело океанического мутанта обматывали черные цепи, максимально ограничивая его подвижность, а на его спине резвилась целая группа темнокожих и демонов. А самый здоровый лысый бугай стоял на голове и методично бил кулаком в пол. «Если ты сейчас вмешаешься, кашалот ускользнет. Его держит Атина и другой лидер города, усатый который. Атина сделал цепи из своих чернил, а усатый придал им прочность стали и какие-то ослабляющие свойства, поэтому кашалот не может уплыть». «Ну, они так его долго бить будут», – с сомнением ответил я. В мой щит врезалось что-то тяжелое и с визгом сгорело. Я не обратил внимания, меня больше волновал бой. «Тело кашалота почти не пострадало, он вообще выглядит бодренько», – продолжил я. «А убивать его нельзя. Для создания демона он нужен живым. Они не справятся, Мэй. Видишь того здоровяка? Лысый с яйцевидной головой? Да, вижу. У него золотой класс, а уровень за 30-й. Ого! Я реально удивился, а затем порадовался, что не понесся в бой бить плохих негров. И как мы поняли, он управляет вибрациями. На видео кашалот вдруг затрясся и начал биться в судорогах. Видишь? И как мне убить его? Не знаю. Фух, блин, одна проблема за другой. Со стороны материка мутанты побеждают, смотри». Мэй переключила картинку. Я увидел горящее, как после ковровой бомбардировки, поле. Сейчас бойцов темнокожих от гибели спасал только темный с навыком управления раскаленного песка и демоны другой главы города. Трупы мутантов и людей лежали кучами, жаба-негр что-то кричал и махал руками. Все почувствовали, что камень подавления исчез, но паниковать начал только этот с жабьей рожей, управляющий железными осами. Остальные усилили напор, понимают, что если не смогут создать демона, им всем конец. «М-да». Я убрал Илонку в карман. «Интересно. Пока ждем. Пусть сперва завалят кашалота, а потом я с ними поиграю. Что у вас?» Я полетел вперед, продолжая распространять вокруг себя кровавый туман. Фен без сознания, но жив. В городах рабы поняли, что клеймо спало и начали бунт. Открыли вольеры с мутантами, вооружились чем смогли. Но сам понимаешь, пока они работали, националисты становились сильнее. В трех городах бунт уже подавлен. Очень кроваво. В еще 5 идут бои, но там тоже конец близок. А вот в 2 выигрывают белые. Во как! Эти 2 города ближе всех к Карене, и их бойцы первые выехали к нам. Я замедлился. Интуиция подсказывала мне, что дальше лететь опасно. Мэй, что там такое? Секунду. Может, ты не будешь туда лезть? Я остановился. Что-то огромное и серое, скользкое, мерзко выглядит и опасно. Тут нужен один очень сильный удар, как у Ани, например, луч из стрел чародея. Эх, я еще немного приблизился и вскоре сам увидел через просветы деревьев. Продолговатое, пепельного цвета, скользкое. Из низа растут 100 000 лиан, которые расползаются по всему лесу. Пригляделся. Мать лиан, мутант. 30-й уровень. Куао! Мать Лиан взревела, и я увидел, как из ее тела вылетели 10 мерзких серых сгустков. Я отлетел подальше. 30-й уровень, значит, обладает особым навыком. Ну ее нахрен. Я, стараясь не покидать лес, отлетал от матери Лиан как можно дальше. По пути я уничтожил все ее скользкие сгустки и лианы, которые так и норовили меня достать. Но маловато у них сил против моего кровавого огня, эти растения почему-то особо уязвимы. Что там? Я остановился, нашел глазами ближайшее дерево и полетел к его основанию. Наши уничтожили всех темнокожих, которые к Карине приехали. Из-за бунтов многие вернулись в свои города. Сейчас все спокойно. Ищем место для нового города. Ну и хорошо, пробормотал я, вытаскивая из кольца удобное кресло и с облегчением падая в него. Как в Сангисе? Все плохо, Андрей. Докладывай, я напрягся. Первое. Люди узнали про твое исчезновение. Второе. Допель убил всех людей в городке на севере на границе с Томским ГО. Мы его так и не смогли поймать. Третье. Союз городов, Новая Россия и тюрьма объединились против нас. Мы укрепили позиции как могли, но не думая, что при спаянной атаке долго продержимся. Четвертое. Лорд Дождя предал Сангис и впустил в Марию неизвестных. И пятое. Зомби с Китая приближаются. Скоро городу твоего отца придется с ними сразиться. Я, честно говоря, охренел. У меня даже рот сам собой открылся от офигевания. Есть и хорошие новости. Сейчас внутри Новой России расовые конфликты на каждом шагу. Там в любой момент может вспыхнуть гражданская война. Федя расшатывает как может. Забыла. Та немертвая, которую ты не стал убивать, опасаясь жертв, построила новый город зомби на юге. И я закашлялся. Какого хрена? А еще? Я замер. Боже, что еще? В Москве люди и зомби во главе с Лениным заключили мирное соглашение. Фу, я выдохнул. Внутренне посочувствовал девчонкам. Даже не представляю, что им там пришлось без меня пережить. Нам очень тебя не хватало, Андрей, тихо добавила Мэй, будто читая мои мысли. Прости, у меня ком в горле встал, блин, оставил их, а сам... Ты не виноват. Ладно, что дальше нам делать? В вопросе моей чувствовалось сильное облегчение. Когда решаются жизни тысяч, десятков тысяч, трудно принять ответственность и вести за собой людей. «С новым городом вы хорошо придумали», – задумчиво кивнул я. «Постарайтесь выбрать более сложное географическое место, чтобы не так просто выследить было. И следующий шаг – выманивайте белых рабов из городов, пусть к нам присоединяются». «Да, а потом?» «Разграбим темнокожих националистов», – улыбнулся я. «Прекрасно понимаю, что Мэй сама такое планировала и сделала бы в случае моей недоступности или других сложностей. Но все же, как хорошо быть лидером, а не рабом». Бах! Вдали раздался взрыв. «Зебры прилетели», – странным голосом сказала Мэй. «Мне стало любопытно. Я потянулся за Илонкой и тут же поморщился. Бок еще не прошел. Достал смартфон. Так, что там?» «Зебры и правда прилетели». Страшные полосатые чудища с торчащими из пасти клыками мало чем походили на безобидных травоядных, но прилетели они на пеликанах, на гигантских пеликанах. «Зебры», – пробормотал я, – «на пеликанах. Боже, что за бред! Их кланы в союзе. Не стоит недооценивать интеллект мутантов, Андрей. Что будешь делать?» Я встряхнул головой. «Ждем. Сейчас лидеры перестанут сдерживаться и пустят в ход все свои резервы. После этого и возьмем их». Получила вести, что в Новой России наконец полыхнуло. Федор хорошо постарался. Он и внучку свою к операциям подключил, невидимку. «Отлично. Я пока не сильно врубился в происходящее, поэтому немного не осознавал масштабы всего, что там творилось. Фен точно в порядке. Что с ним?» «Перенапрягся, потом сам увидишь». «Что с камнем?» «Телепортировали на крышу башни. Я там пристроила небольшое помещение, чтобы спрятать его». «Отлично. А с белками что?» «Лес разросся, часть на гряду залезла. Белок много очень. Они постоянно в санги слезут, с детишками играют, стена их не трогает». Я слушал рассказ Мэй и вспоминал дом. Да, дом. Мой дом. На ностальгию прям пробило. «Только твой запрет на посещение Сангиса очень сильно активность города подкосил. И еще, пока тебя не было, никто другой не мог повысить людей с внешнего круга клана на средний, из-за этого появилось много недовольных». От теплых и милых рассказов о родимом гнездышке Мэй перешла на проблемы. И чем дольше она говорила, тем больше я морщился. Судебная система, экономика, армия, разведка, регулирование рейдов, системы водоснабжения и канализации, проблема с едой и патронами. «Так, хватит грузить меня», – остановил я ее. «Чего не хватает, украдем из городов Африки. У них ресурсов много, особенно ядер. Представь, сколько у них ядер. Тут кругом одни мутанты высокоуровневые. Да у них под сейфы отдельные здания выделять надо». «Я знала, что с твоим возвращением все проблемы решатся легко». Пока мы с моей мило болтали, ситуация на поле боя начала меняться. Я через Илонку внимательно наблюдал, как зебры спрыгнули на поле боя, и людям стало реально худо. В какой-то момент одна из зебр выстрелила бело-черным лезвием и снесла голову жаба-негру. «Первый пошел», – вставил я. «Интересно то, что если бы камень подавления оставался на своем месте, хозяев сейчас стало бы 9. И каждый из выживших получил бы усиление клейма». «Что за усиление?» «Сейчас отправлю доклад стрелка. Почитай, занимательно». Пиликнула Илонка. Сообщение. Быстро пробежался по тексту глазами. «Хм, любопытно». «Может, они на то и рассчитывали?» Задумчиво предположил я. «Между собой они воевать не могут, потому что тогда проиграют все. А вот так в войне с мутантами, то почему бы нет?» «Закон джунглей». «Ага, в итоге выжившие получили бы города умерших, хозяев камня подавления стало бы меньше и клеймо у каждого усилилось бы. Это еще не считая Левиафана». Да, не ссорясь друг с другом, националисты Африки стали бы сильнее и сплоченнее. А мы погубили их план. Я едко усмехнулся. Теперь они просто дохнут и слабеют. Так им и надо, уроды. Хм, что это? На экране некоторые зебры и пеликаны попадали на землю и забились в конвульсиях. Еще были те, кто просто сваливался замертво. Из их пастей вытекала кровь. Это в игру вступили две главы городов. Девушка, которая невидимым ядом управляет, и старуха со странными нитями. Она ими в организм жертвы проникает и уничтожает жизненно важные органы. Я поюжился. Опасно, даже очень. Они раньше в битве с кашалотом помогали, но, видимо, их сила морского монстра не сильно тревожит. «Люди снова берут верх», – заметил я. Количество антилоп заметно сократилось, а зебры и пеликаны один за другим падали замертво. «Надо как-то уравновесить», – решил я. «Смогу подобраться близко к одной из двух женщин». «Опасно, они спрятались, из-под тишка действуют, под защитой своих генералов». «Я раб, который нужен для создания Левиафана. Меня не тронут. Если что, скачком сбегу». «Как знаешь». Указала на карте местоположение обеих. «Советую убить девушку. Невидимый яд, по-моему, для тебя страшнее нитей». И я с ней согласился. Моя кровь в организме под полным моим контролем. И если уже у меня проникнет что-то инородное, я замечу. Кстати, они потеряли меньше всего людей. Сперва со всеми в авангарде воевали, а когда стало жарко, спрятались и не высовываются. Вот же змеюки. Я со вздохом поднялся, убрал кресло и потопал к месту битвы. Чутка кровушкой себя облил, состроил потерянный взгляд. Пришлось спрятать кровавый доспех. С трудом это сделал, не хотел лишаться защиты, когда только-только ее вернул. С еще большей неохотой убрал руку. Черт, на какие только жертвы не приходится идти ради победы. О месте уроду, который проткнул меня ножом, старался не думать. Позже, всему свое время. Поправил шлем, чтобы другие не заметили, что мое клеймо уже почти пропало. Я, пошатываясь и обходя раненых, что-то орущих солдат, каких-то птиц, антилоп и зебр, медленно подбирался к стоянке автомобилей. Их специально разместили в низине, чтобы никто не обратил внимания. Среди этих машин и спряталась моя цель. Вскоре самый накал битвы остался позади. В основном люди защищали глав городов, которые кашалота калашматили. И мутанты, соответственно, лезли туда, а машины стояли в стороне, никому не нужные. Но все равно трупов людей и мутантов тут хватало. Я заметил патрульного. «Вате!» – прохрипел я, протягивая ему руку. «Вид!» – удивленно воскликнул темнокожий. В руках он держал молот странной формы с эллипсоидом на конце. «Вате!» – повторил я. Темнокожий презрительно скривился и поднял молот. «Вот урод! Мне что, убивать его тут?» «Кобе!» – раздался крик позади патрульного, и тот замер. К нам подбежал второй темнокожий. В руках он держал смартфон и что-то в него говорил. Затем прикрикнул на молотоносца, и оба бойца подхватили меня и потащили вглубь автостоянки. «Отлично! Узнали!» Меня проводили к их базе. Через несколько вооруженных постов, петляя между автомобилями. Нехило спряталась ядовитая леди. Сама девушка устроила свое убежище в кузове большого КамАЗа. Мельком я заметил внутри кучу экранов. Грамотно выбрала ракурсы, все поле боя охватывает, дала экспертную оценку Мэй. Меня не пустили внутрь. Просто показали барышне, которая, кстати, очень даже неплохо выглядела. Симпатичная. И как она оказалась среди этих старикашек? Может, она чья-то внучка или дочь тайная? Я едва сдержал смешок. Наконец девушка что-то приказала и махнула рукой. Выглядела она устало, мешки под глазами бледная, кожа блестит от пота. Мои провожатые проводили меня за угол другой машины подальше от барышни. Наверное, в безопасное место уводят. Правильно, я им нужен. А затем... Один из них наставил на меня автомат и нажал на курок. Скачок! Я телепортировался в бок и тонкой струей крови отрубил им головы. Какого хрена? «Андрей, я поняла!» – раздался напряженный голос Мэй. «Только что подслушала. У них есть свой серебряный демонолог. Они хотят заменить тебя». «Вот же тварь!» – я разозлился. «Чуть не убили!» Со стороны базы раздались крики. «Демонический доспех! Кровавый туман! Кровавая аура!» Мысленная команда и дюжина бойцов упала замертво. Остались 9 человек, самые высокоуровневые. Достал из кольца кровавый револьвер. Выстрел. Ближайший ко мне получил луч в лоб прямо сквозь автомобиль. Я хоть и не вижу их, но чувствую. Я улыбался. Мне было хорошо. Кровавый взрыв. Сразу трое, которых незаметно окружил кровавый туман, погибли. Осталось 5. «Андрей, за серым джипом слухач, убей сперва его, а за оранжевым грузовиком – стрелок!» Сказано, сделано. Туман подполз к ним, и из него выпрыгнули мои кровавые гончие. «Как же я по вам скучал!» Раздалось 2 истошных крика. Еще 2 погибли. Осталось 3 – ядовитая леди и ее генералы. И сейчас все они спрятались внутри грузовика. «Андрей, они предупредили своих. Один сканер видит все в округе. Тебя пока не нашли, ты не двигался. Способность 2-го щит. Все 3 внутри странной сферы. Она стеклянная и вибрирует». «Как работает способность сканера?» – спокойно спросил я, не двигаясь с места. «Не знаю, через глаза. Скорее всего, видит жизнь движения. Может, сверху умеет смотреть, не уверена. Давай попробуем подорвать». «Хорошо, связываюсь с Аней». Я достал из кольца небольшую металлическую коробочку. Внутри нее лежало 6 подписанных футляров. Эти подарочки мне через штанину передал дрон, когда в город Атина пришел глаз. Я взял крайний футляр с цифрой 6, остальное спрятал обратно. Пока не настало их время. «Я тут», – подключилась Аня. «Андрей, готово». Я открыл футляр. Внутри лежали маленькие машинки, всего 10 штук. Осторожно сел, начал по очереди доставать их. Машинки почти бесшумно трогались с места и уезжали к грузовику с ядовитой барышней. «Пока не заметили», – доложила Мэй. «Хорошо», – прошептал я, доставая еще машинок. Когда все 10 укатили, спрятал пустой футляр в кольцо и медленно поднялся. «Уверен, что хочешь все 10. Можно и меньше, силы там достаточно», – с сомнением спросила Мэй. «Недооценивать их опасно», – покачал я головой. «Начинаю увеличение техники», – предупредила Аня. «Андрей, советую уйти от автостоянки. Машины бензиновые, они могут взорваться». Последнее предложение она не очень уверенно произнесла. «Я достаточно далеко, все нормально». «Щит! Еще щит! А теперь нарастить кристаллов на кровавый доспех. Ну, теперь-то я точно готов». «Я готова. Жги!» «Бах!» Я отлетел и врезался в машину, продавил ее почти насквозь. Вот это мощь! Почти все мои щиты рассыпались. «Андрей!» «Все нормально!» – прохрипел я, кровавыми щупальцами вытаскивая себя из завала. «Они живы!» – удивленно воскликнула Мэй. «Сканера разорвало, а вот щит последнего выдержал. Что за прочность у него такая?» Я полетел вперед. еще не до конца отошел до взрыва, но медлить нельзя. Все автомобили вокруг расхреначило, автостоянка пылала, а в месте взрыва разверзлась воронка. «Ты что в эти машинки подложила?» – хрипло спросил я. «Взрывчатку», – неуверенно ответила Аня. «С ней Злата еще немного похимичила». На дне кратера стояли двое, черные от сажи и ошалевшие. «Пора вам, баиньки!» – я махнул рукой и послал волну крови внутрь. Ядовитая и щитовик не успели даже до конца понять, что за хрень вообще с ними творится, как оказались погребены кровавым морем. Кровавый взрыв! Получен уровень плюс один. Хех, вот и все. Не выдержал сферический щит еще одного взрыва. Андрей, кашлот наконец-то утих. Главы городов злые. «Некоторые бегут к тебе, мутанты отступают». «Ну что ж». Я вынул из кольца стальную коробку, открыл ее. 5 футляров. «Машинки-убийцы!» – открыл я первый футляр и выложил всю технику на землю. «Куклы-убийцы!» – второй футляр. «Это куклы-наездники, они в машины сядут, те, которые в 4-м». «Понял, все выложил». И в последнем дроны-убийцы. Я довольно улыбнулся. Все прошли модификацию у кровавого механика, похвасталась Мэй. Ну, теперь можно и поиграть. Я спрятал пустую коробку в кольцо и хищно улыбнулся.